50-е. Мракьян. Снова злой и встревоженный. «Кирьяна!» — рыкнул я, распахнув глаза и подскакивая с кровати. «На жену свою, говоришь, так орать буду. Я тебе это устрою». Злость немного мешала сосредоточиться и вычленить отголоски своей магии там, где ей было не место. Кирьяна была не просто холодная, ее руки были ледяными даже во сне. А это очень точно указывало на мою силу. А если прибавить к этому всему Роксану? Я помнил каждое слово, произнесенное Кирьяной, каждое откровение. И все, о чем я мог думать, лишь бы успеть. Только бы успеть спасти ее. «Смерть на меня твою свалит, значит...» Усмехнулся я, ощутив то, что искал. Отголоски моих чар и тьмы Кирьяны. И что самое главное, девушка была жива. Смерть я не почувствовал. «Сам тебя и прибью». Сразу как наору. Переместившись в те самые пещеры, где мы с Кирьяной не так давно блуждали, пока пытались разыскать Китиш, я взмахнул рукой, останавливая ледяную стихию. Убирать не стал. Зол был, как разбуженный среди зимы медведь, но предупреждение Роксане помнил. Она могла повесить сюда кучу маячков, отслеживая ворожбу, а предупреждать ее о том, что я в курсе этого маскарада, в мои планы не входило. Сейчас главным было вытащить отсюда Кирьяну. «Глупая», — прошептал я, присев рядом с ней на корточке. «И совсем не оборотень. Ни разу не оборотень». С иронией протянул я, смотря на белоснежную волчицу, свернувшуюся клубочком рядом с висевшими на стене цепями. Цепи были зачарованы тьмой и держали Кирьяну до того, как она уснула и сменила облик. На лапки оковы точно рассчитаны не были. Первый оборот никогда не бывает легким, а Кирьяне для него было слишком рано. Скорее всего, организм среагировал на опасность, поэтому ипостась сменилась. Или, что было более вероятным, звериная сущность среагировала на мысли самой Кирьяны. Она ведь думала, что умирает, хотя конкретно для нее опасности неминуемой гибели как таковой не было. Просмотрев ее магические потоки, я понял, что часа 4 она бы продержалась здесь точно. Оборотни были в разы выносливее, чем обычные люди или звери. «Глупенькая», — прошептал я, осторожно прикоснувшись к мягкой шерсти. Думала, что умирает, а выбрала меня. Могла явиться в сон к кому угодно, а пришла ко мне. А могла бы просто сразу указать, где ты. Упрекнул я спящую волчицу, подхватывая ее на руки. Не могу сказать, что не рад был поболтать с тобой, но все же. Волчица заворочилась, почувствовав тепло, и замерла в моих руках. «Готов спорить, что, проснувшись, ты изобразишь потерю памяти», — усмехнулся я, смотря как доверчиво она прижалась мордой к моей груди. «Легко открыть чувство, когда знаешь, что следующей встречи не будет. Но тут мы с тобой оба хороши». Замолчав, я призвал немного льда, наколдовав на том месте, где была прикована Кирьяна, глыбу. «Пусть Роксана решит, что у нее получилось, а проверять она точно явится». И единственным способом защитить Кирьяну от дальнейших нападок — это не дать Роксане усомниться в том, что ее план свершился. Прикрыв глаза, я попытался понять, где она может находиться сейчас. По следу своей магии отклонений, кроме этих пещер, не было. По тьме тоже ничего не было, если не считать цепей, что были здесь. Пришлось настраиваться на Светлояра. Его магический фон был едва ощутим, но, кажется, я смог его почуять. Мой дорогой братец был сейчас рядом с бессмертными. «Интересно», — прошептал я, обращаясь к Кирьяне. «Дурят головы твоим родителям?» «Скорее всего». Первым порывом было спрятать где-нибудь Кирьяну и застать Роксану врасплох. Вместе с сыночком. Избавить этот мир от обоих окончательно. Положить всему этому конец. Вот только... Посмотрев на Кирьяну, я вспомнил ее просьбу. Да и не только ее. В памяти всплыли слова Велизары. «Единственное, что я могу тебе подсказать, это... Тебе не стоит всегда полагаться на свой дар. Не всякая ложь несет за собой зло, как и не всякой правде стоит верить. И когда она, перешагнув через гордость, придет к тебе во сне, не действуй сгоряча, не будь самонадеян, обратись за помощью к семье. Это действительно семья, настоящая, и она может стать твоей. «Не всякой правде стоит верить», — повторил я, вспоминая все сказанные мне когда-либо слова Светлояра. И ведь ни разу мне не соврал. Он просто говорил часть правды и ждал встречи со мной, надеялся, вот только чтобы помочь мамочке меня добить. Искирьяны говорил о чувствах и о свадьбе, вот только не дополнил свои слова, что говорили они об ее участии в моих смотринах. «Так вот почему твой отец меня выставил», — едва заметно улыбнулся я своей маленькой волчице. «И вот о какой задетой гордости говорил, а я подумал». Чуть сильнее сжав Кирьяну в руках, я переместился к замку ее родителей. Роксана со Светлояром были внутри. Нужно было подождать, пока они уйдут, прежде чем говорить с Кощеем. На этот раз я решил поступить так, как того просили другие. Теперь мне было что терять. И было с чем разобраться. Ведь если Кирьяна права и Роксана действительно виновата в смерти моей матери... «Я не поняла». Передо мной возникла кладенец, брезгливо осматривая спящую в моих руках Кирьяну. «Мало того, что сам приперся, так еще и псину приволок какую-то». «Ты помнишь, что перед тобой правитель?» Лениво уточнил я у меча, делая себе мысленную пометку, припомнить ей фразу про псину. «Вам здесь не рады». Сменив тон на более официальный, кладенец отступила на пару шагов назад и замерла в издевательском полупоклоне. Забавно. Не ситуация в целом, а сам факт того, что меч не признала свою хозяйку. «Кирьяна со Светлояром сейчас здесь?» — уточнил я, и так прекрасно зная ответ. «Здесь», — ожидаемо подтвердила кладенец. «Кстати, если ты не в курсе...» Не скрывая ноток превосходства, протянула меч, выпрямляясь и смотря мне в глаза. «Он смог вернуть Кирьяне тьму. Ту самую, что она потеряла благодаря тебе и...» «Вот только тебя она все равно не видит», — перебил я ее. «И сейчас они со Светлояром по какой-то надуманной причине хотят отправиться вместе во дворец Китежа, предлагая Кощею с Еленой встретиться сегодня днем во дворце на празднике. Я нигде не ошибся?» Это было разумно. Роксана не будет рисковать и нарываться на разоблачение, да и силы расходовать. Поддерживать личину другого человека достаточно затратно, если такое умение не является частью твоего изначального дара. «Не по какой-то надуманной причине», — хмуро ответила меч. «Помолвка у них и...» «Уходи, а?» — устало попросила она. «Или и сам не ам, и людям не дам. Тебе ведь она не нужна. Тогда ей быть счастливой. У нее только глаза открылись на Светлояра. А если это любовь? Ну вот зачем ты лезешь?» «Ты даже представить не можешь, как она мне нужна». Сам не ожидал, что произнесу это вслух, и тем более мечу. «Ты...» «А теперь послушай меня очень внимательно, кладенец». Прервав ее, я перешел к сути. «Сейчас ты вернешься к своим хозяевам и передашь Кощею мои слова. Они с Еленой, в отличие от тебя, точно чувствуют, что Кирьяну словно подменили. Пусть в магическом плане этого не видно, но жесты, мимика, слова — все указывает на подмену. Пусть они не подают вида и отпустят дочь со Светлояром в Китеж. Я появлюсь сразу, как только они уйдут, и мы поговорим». «То, что Кира немного нервничает, не значит, что ее подменили», — немного неуверенно отозвалась меч. «И вообще, как ты узнал, что...» «Потому что Кирьяна сейчас в моих руках», — ответил я. «Это невозможно», — покачала головой кладенец, принюхиваясь к волчице. «Тьма ведь вернулась». «Та самая тьма, что Роксана забрала у Кирьяны вместе с моими силами, ты это хотела сказать?» — договорил я за меч. «Иди к хозяину и передай мои слова. И не наговори лишнего, кладенец. Поверь, та, что сейчас выдает себя за Кирьяну, она ни перед чем не остановится. Твой хозяин бессмертен. А Елена?» «Я поняла тебя». Кивнув, кладенец исчезла. Мне же оставалось только ждать. Непривычное для меня состояние. «А говорят, что брак не меняет людей», — усмехнулся я, опустив взгляд на волчицу. «Смотри, еще не женат, а уже пляшу под твою дудку. А что дальше будет?» Потянувшись во сне, Кирьяна ощутимо ударила меня задней лапой в живот. Примерно такой ответ от нее я себе и представлял.